Глава четвертая. Склон балки покорился лишь шестого раза. Утренняя роса сделала траву и глину крайне скользкими. Пять раз найденыш скатывался на дно, грязный и обессиленный. Поняв, что просто так преграда не поддастся, подобрал камень с острыми краями и начал выдалбливать в косогоре выемки. По ним, как по ступеням, взбирался вверх, медленно, но очень уверенно. Подъем вымотал парня, который испытал ни с чем не сравнимое чувство, когда, наконец, выбрался из оврага. И хотя была преодолена всего лишь мокрая грязь, он чувствовал себя настоящим победителем. Окрыленный победой, найденыш отряхнулся, очистил пучками травы одежду и, чуть ли не приплясывая, отправился к хутору. Крестьянин с женой сидели в саду за грубо сколоченным столом и вкушали нехитрые сельские деликатесы. От копченого мяса и деревенских разносолов исходил такой аромат, что найденыш чуть не захлебнулся слюной. «Здравствуйте и приятного аппетита!» «И тебе не болеть, малец!» – кивнул крестьянин, отрезая ломоть от окорока и отправляя в рот. Его жена неприязненно посмотрела на грязного оборванца и ответила на приветствие лишь тем, что впилась зубами в очищенную луковицу и смачно захрустела. «Тут вчера...» – начал было найденыш, но фермер перебил. «Догадываюсь, что тут лихие дела творились. Не зря же мы с супружницей ночью в храме очнулись. Я первым делом пришел и дом проверил. Чудно, но забрали только лопату. Деньги тоже искали, но не нашли. Не твои ли дружки пошуровали?» Крестьянин грозно глянул на паренька. «Нет, вы что, я вас защищал!» «Хреновый, видать, из тебя защитник!» Мужчина, пожав плечами, вернулся к трапезе. Я есть очень хочу и пить!» «Тьфу, какая неожиданность! А может, тебе еще и в доме постелить?» «Я был бы не прочь отдохнуть». «А давай полный кошель медяков отсыплем, а?» «Это лишнее», — смутился найденыш. «Ага, лишнее. И спать у меня дома лишнее, и есть. А водицей я с тобой поделюсь. Водицы мне не жалко. Повертайся левым боком к солнцу и шагай две версты. Увидишь скалистое ущелье, на дне его бьет родник. Ух, и вкусная там вода, приятель, и ледяная аж зубы ломит. Можешь пить, сколько влезет, разрешаю», — сказал селянин и повернулся к найденышу спиной, всем видом показывая, что разговор окончен. «Но как же...» «Ступай, зачем попусту сотрясать воздух? Может, у меня и уперли лопату, но это...» Крестьянин продемонстрировал найденышу кулак размером с его голову. «Всегда при мне!» От приподнятого настроения не осталось и следа. Обитатели хутора за вчерашний подвиг ответили черной неблагодарностью и чрезвычайным жлобством. Но в одном крестьянин был прав. «Если что-то делаешь, делай до конца». Между словами «пытался спасти» и «спас» лежит огромная пропасть и для спасителя, и особенно для спасаемого. Хотя бы с родником его не обманули. Между двумя белыми скалами действительно отыскалось ущелье, а потом и родничок, чье присутствие выдавали звонкое журчание и островок зелени, разросшийся рядом с ним. Когда парень спустился во враг и наклонился над глубокой лужицей ключа, чтобы зачерпнуть воды, его ждал сюрприз. Найденыш привык, что его называют мальчишкой, пареньком и дурачком. Однако в кристально-прозрачной воде отражался не мальчик, а юноша, как минимум 25 лет, с тонкими чертами лица, шапкой кудрявых русых волос и запавшими голубыми глазами. Найденыш изучал свою внешность, ощупывая брови, нос, оттопыривая губы и даже пытаясь шевелить ушами. «Парняга, ты, конечно, симпатичный, но, может, уже наполнишь флягу и пододвинешься?» — раздался за спиной голос. Найденыш испуганно обернулся и увидел, как в шаге от него стоит и улыбается морянин. Юноша еле сдержался, чтобы не выругаться. Но за что ему все это? Единственный человек, который мог бы помочь и вывести из глуши, оказался морянином. Когда коренастый лохматый мужик в накидке из шкуры черного медведя появился в Омоне, вслед не плевал только самый ленивый. Даже отъявленный бездельник, встретив его на улице города, обязательно бормотал: «Проклятый морянин!» Более активно демонстрировать свою ненависть горожане не стремились. Во-первых, потому что тот приносил в город добытые им черепа громовых баранов, из прочнейшей кости которых изготавливались великолепные рогатые шлемы для знати Амония. А во-вторых, громовые бараны – злобная и опасная дичь, и драка с охотником, который расправляется с ними играючи, грозила неприятными последствиями и намятыми боками. Лично найденышу мужчина не сделал ничего плохого, но всеобщая нелюбовь добрых жителей Амони передалась и ему. «Я сейчас», – наклонился он к воде, зачерпывая рукой. «Что, даже фляги нет? Держи мою». Морянин кинул пузатый деревянный сосуд прямо перед лицом найденыша. «Спасибо». Юноша набрал холодную воду в бутыль и с жадностью припал губами к горлышку. «Пей на здоровье!» Мужчина продолжал рассматривать парня. «Заплечного мешка нет, из оружия один колчан. Ты где лук свой потерял?» Найденыш махнул рукой в сторону одинокого хутора. «Там!» «Вещи там же оставил!» Парень в перерыве между глотками отрицательно помотал головой. «Вещей нет, лук потерял. Как зовут-то тебя, потеряшка?» «Найденыш!» Юношу начинало раздражать излишнее внимание. «Все растеряло звать тебя найденышем?» – рассмеялся морянин. «Хорошая шутка». Смех был настолько искренним, что найденыш и сам криво улыбнулся, допил воду и протянул мужчине флягу. «Оставь себе, это моя запасная». Морянин откинул шкуру и показал серебряный сосуд, висевший на поясе. «Тебе она будет нужнее, только воду в дорогу набрать не забудь». Парень кивнул в знак благодарности и присел возле ключа, набирая воду. «Идешь-то куда?» – опустился рядом морянин. Юноша пожал плечами. На этот вопрос не имелось ответа. Указующий клубок погас, возвращаться в Амоне не хотелось, ни одного другого города он не знал, и даже с самой затрапезной деревенькой тоже не был знаком. «Не знаешь? Здесь на ночь лучше не оставайся, на водопой могут прийти хищники. Нож хотя бы с собой есть?» Найденыш снова покачал головой. «Вот ты бесстрашный или глупый?» При этом слове в глазах парня вспыхнули недобрые огоньки, и морянин поспешил извиниться. «Прости, ситуации всякие бывают, сам в такие попадал. Меня Харл зовут», – протянул он руку. «И мне требуется помощник». Найденыш смотрел со смесью удивления и недоверия. С тех самых пор, как к нему вернулся разум, морянин был первым человеком, кто протянул ему руку и назвал свое имя. Остальные, видимо, решили не заморачиваться ритуалом знакомства с городским дурачком. «Что надо делать?» «Морянин, Харл или нет, но больше найденышу ждать помощи неоткуда». «Да он!» – кивнул мужчина на два стоящих в паре шагов от него тюка. «Донесешь один до моей берлоги, получишь лук. Не бог весть какой, но все не с голыми руками бегать. Ну и на ночлег со вкусной похлебкой можешь рассчитывать. Согласен?» Найденыш рад был ответить, что не имеет дел с морянами, но не мог. Кроме этого конкретного индивида, ему больше никто ничего не предлагал. «Согласен». «Отлично, бери правый тюк. Кстати, как ты отнесешься к тому, что я буду называть тебя Найт?» «Найт», – произнес юноша и попробовал новое имя на вкус. Звучало гораздо лучше, чем «найденыш», и в этом слове не было никакого пренебрежительного оттенка. «Хорошо, мне нравится». Харл не только представился сам, но и дал ему новое имя, поэтому найденыш почувствовал к лохматому крепышу что-то похожее на доверие. «Ну-ка наклонись, я помогу забросить тюк на спину». Харл взвалил на плечи найденыша мешок, второй легко закинул на себя. «Не тяжело, сдюжишь?» «Нормально», – ответил парень, укладывая груз поудобнее. «А ты крепче, чем кажешься», – похвалил морянин. Судя по тому, как бодро зашагал Харл, помощник в переноске тяжести был ему не нужен. Найденыш двигался куда как медленнее. Спутнику даже пришлось помогать ему выбираться из ущелья. «И в какой стороне находится твой дом?» «Берлога, Найт, берлога. В домах живут добропорядочные люди, а такие отщепенцы, как я, живут в берлогах. Идем на запад, тут недалеко». «А почему ты так живешь?» Следуя за Харлом, поинтересовался найденыш. «Разуй глаза, парень, я же уроженец Фальдоры». По выражению лица он понял, что найденышу это ничего не говорит. «Воздушники, то есть вы, подобных мне называют морянами». «Я не знаю, воздушник я или нет». «Как так? Ты же родился в Барее». Очередной трудный вопрос. Найт пожал плечами. «Я не знаю». «То есть как?» «Вот так. Я потерял память. Ничего не помню, кроме вчерашнего дня». «И того, что тебя зовут Найденыш?» «Именно». «Бывает. У меня дядька сорвался в шторм с мачты и головой об палубу приложился. Вернулся домой, ни детей, ни жены, ни даже внуков не узнавал. А родня у него, надо сказать, огромная была, человек 30. Поселился на отшибе нашей деревеньки, и когда приходили проведать родичи, наотрез отказывался их узнавать или умело делал вид, что не узнавал. У тебя такая потеря памяти?» «Нет, похоже, у меня все по-настоящему». «И ты не знаешь, воздушник ты или, может быть, огневик?» «Не имею никакого понятия», — честно ответил найденыш. «Ну дела, ну дела. Не проблема, доберемся до моей берлоги, вмиг выясним». «Это возможно?» «Да, легче легкого, не переживай. Вдруг окажешься моим земляком, а? Представляешь, прожить в такой дыре 5 лет и встретить, наконец, фальдорца. Кстати, тебе не тяжело, а то давай помогу». «Нет, пока нормально». Но Харл все равно догнал найденыша и одной рукой перекинул груз себе за горб. «Отдохни, малость, на следующем повороте верну тебе поклажу», сказал он, втайне надеясь, что найденный им парнишка действительно окажется морянином. Такой подход зацепил найденыша. Ему совсем не нравилось, когда относились как к неполноценному. Тропинка, по которой шли путники, забирала в гору, становясь все круче и круче. Карабкаясь, найденыш вымотался и без тюка за плечами и не стал напоминать Харлу, что был пройден и первый, и даже 10-й поворот. Чем выше они поднимались в гору, тем опаснее становилась тропка, идущая вдоль бездонных обрывов и каменных осыпей. Почти севшее солнце оставило после себя серый полумрак, размывший очертания скал и сделавший их путь еще менее комфортным. Ко входу в берлогу вышли почти в полной темноте. Харл не обманул, жилище оказалось обычной пещерой. Найденышу пришлось наклониться, чтобы зайти в нее, а дальше свод грота еще сильнее сужался, и он пополз за Харлом на четвереньках. Парень расстроился и уже было решил, что заночует в этом лазе для червяков, как стены тоннеля резко раздались в стороны. Он очутился в абсолютном темном пространстве. «Харл!» Позвал пропавшего из вида проводника найденыш. «Потерпи немного», – отозвался тот. Раздался звук ударов кресала о камень, снопы искр озарили лицо морянина и раздуваемый им труд. Харл поджег плошку с маслом, и найденыш увидел, что берлога оказалась вполне ничего. Пол устлан мягкой древесной корой, а на стенах, скрывая под собой камень, рос толстый слой мха. В пещере стояла добротная двухъярусная кровать, застеленная шкурами. Свет каганца высветил срубленный из толстенных досок обеденный стол, уставленный глиняной посудой. «Ого, хорошо ты тут обосновался!» Парень обрадовался, что ему не придется спать на земляном полу, укрываясь листом лопуха. «А ты думал, что охотник на громовых баранов как нищенка живет? Погоди, сейчас еще поедим от души, я царскую похлебку делаю». «Может, сначала определим, кто я?» Харл шлепнул себя ладонью по лбу. «Совсем от голода голова пустая», — сказал он и направился к большому окованному медью сундуку, стоящему в углу пещеры. «Так, сейчас посмотрим, куда эта финтифлюшка завалилась. Ага, есть». Морянин подошел к найденышу. «Ну-ка, протяни руку». Парень раскрыл ладонь, и Харл положил на нее небольшой деревянный волчок. Юноша пригляделся. Круг был разделен на 4 равных сектора, раскрашенных красным, белым, зеленым и синим цветами. Эта простая детская игрушка может показать стороны света, а может и рассказать, кто ты такой у нас есть. Раскручиваешь волчок на ладони и ждешь, пока остановится. А дальше? Дальше все просто. Повернется к тебе белым цветом, значит, ты воздушник, синим – морянин. А если с зеленым или красным? Зеленым ты у нас парень земляной, а красным? Красным, надеюсь, не укажут. Почему? Если красный цвет выпадет, следовательно, ты огневик, а мы, моряне, с огневиками не очень. Будем надеяться, что выпадет любой, кроме красного. Вздохнул найденыш и закрутил волчок на ладони. Маленькая Юла начала свой танец, две пары глаз внимательно следили за ней. Волчок поднялся над рукой и, вращаясь, повис в воздухе. «Ничего себе! Первый раз такое вижу!» – удивился Харл. «Гляди, вроде на синем останавливается!» Деревянная игрушка вдруг с сильным хлопком взорвалась, осыпая найденыша и Харла щепками. Не прикрыв вовремя глаза, они оказались бы во мраке, который лампада рассеять была бессильна. «Это что было?» «Я-то откуда знаю?» – ответил изумленному Харлу найденыш. «Подойди-ка сюда!» Харл подвел парня поближе к Кагансу и задрал рукава его куртки. На запястье болтался простенький бронзовый браслет, который мужчина аккуратно пощупал. «Горячий, но быстро остывает. Откуда он у тебя?» Найденыш пожал плечами. «Снять можешь?» Юноша попытался стянуть браслет с руки, но тот упорно застревал у основания кисти. «Ты думаешь, из-за него Юла взорвалась?» «Может, из-за него, а может, из-за тебя». «Еще один такой волчок есть?» «Не, даже если бы и был, я не рискну еще раз попробовать. Давай лучше готовкой займемся». Ужин прошел гораздо лучше ритуала. В казан, где кипел бульон, сваренный из бараньих ребрышек, Харл накидал крупные сиреневые корнеплоды и венички из душистых горных трав. И пусть это варево не выиграло бы конкурс на самое эстетичное блюдо Четырехземья, на вкус оно было гораздо лучше, чем на вид. Оголодавший найденыш съел полную тарелку, облизал ложку и попросил добавки. Щедрый Харл наполнял его плошку еще 4 раза. Сытый желудок и насыщенный приключениями день подействовали на парня умиротворяюще. Глаза потихоньку закрылись, а лоб с треском встретился со столешницей. «А? Чего?» – вскинулся найденыш. «Ничего, спать пошли», – успокоил его Харл. Морянин довел парня до кровати, помог забраться на второй ярус, задул огонь в каганце и улегся спать сам. Найденыш провалился в сон, глубокий и тягучий, и на этот раз ночь не принесла ему никаких необычных видений. Проснувшись от того, что его одним рывком достали из уютной кровати и поставили на ноги, парень протер глаза и увидел по пояс голого Харла. «Найт, просыпайся!» «Что, завтракать уже пора?» «Ну и здоров ты, братец, поесть. Я начинаю серьезно опасаться за свои запасы. Столовничать будем позже, а сейчас на выход», – скомандовал морянин и первым полез в тоннель. Выбравшись наружу, найденыш увидел, что Харл набирает воду из стоящей возле входа в пещеру бочки. «А это зачем?» «Чтобы взбодриться», – окатил он из ведра найденыша. Парня словно обдало жидким льдом. Его затрясло, конечности моментально скрючило, диафрагму свело судорогой. Глядя на пытающегося вздохнуть найденыша, Харл расстроенно покачал головой. «Эх, ты точно не морянин!» Он набрал еще одно ведро и облился с ног до головы сам. «Ух, хорошо! Может, еще раз попробуешь?» Найденыш торопливо отпрыгнул ко входу в пещеру. Морянин по-доброму рассмеялся и вылил на себя еще два ведра ледяной воды. Он довольно фыркал и отдувался, подтрунивая над пареньком, как вдруг из-за его спины раздался полный напыщенности голос. «Здесь ли проживает Харл, называющий себя охотником?» Обернувшись, приятели увидели забравшегося на площадку перед пещерой рыцаря в начищенных, отливающих желтым золотом латах и с высоким плюмажем из белых перьев на шлеме. Воин принял настолько горделивую позу, что с него хоть сейчас можно было писать картину «Герой, победивший 40 драконов». «Есть тут такой», – вмиг стал серьезным Харл. «А кто и с какой целью интересуется?» «Барон Эхейль Правобережный», – представился рыцарь. Позади него на площадку выбрались два мордоворота с башенными щитами в руках. Они встали чуть позади своего господина, хмуро смотря на Харла. «Рад встрече, барон. Чем обязан?» «Я женюсь». «Искренние поздравления. Зашли пригласить на свадьбу?» «Что?» – возмутился барон, однако смирил свой пыл и продолжил нейтральным тоном. «Моя невеста, Ладрига Милосердная, попросила совершить в ее честь подвиг и сразить какого-нибудь жуткого монстра». «Постойте-ка, вы решили, что опасный монстр – это живущий отшельником морянин?» «Да нет же», – раздраженно ответил рыцарь. «И я решил убить громового барана». «Сир, вы же говорили о монстре, а баран, он и есть баран». Воин поднял забрало. Под ним обнаружилось конопатое и красное от злости лицо с выдающимся орлиным носом. «Кого я должен сразить в честь дамы своего сердца, не вашего ума дело?» «И правда», – сказал Харл и направился ко входу в пещеру. «Удачи!» «Стой, я еще не закончил!» – взревел рыцарь. «Мне нужен проводник и... помощник. Я готов заплатить 20 серебряников». «Вот ведь повезло кому-то», – продолжал тонко издеваться Харл, а рыцарь смутился. «Я хотел предложить эти деньги тебе. Ты должен будешь проводить нас к пастбищам громовых баранов и помочь одолеть одного из них». К тройке стоящих воинов присоединились два выбравшихся на площадку жреца в белых рясах. На груди у них красовалась вышитая золотом птица рух. С плеч на спину спускались два отреза ткани, символизирующие крылья. «Ого, да у вас настоящее войско. Боюсь, мне места не найдется», – рассмеялся Харл. «Кроме того, за голову барана я получаю 1 золотой. Мне нет смысла рисковать за меньшие деньги». «Да как ты смеешь?» – вышел из себя один из щитоносцев. «За 20 монет я могу проводить вас к пастбищу и приманить животное. Дальше продолжите без меня», – не обращая внимания на слугу, продолжил морянин. 10! Попробовал поторговаться барон. Харл пожал плечами и пошел к пещере. «Ну хорошо, 20 монет!» «Когда выступаем?» «Прямо сейчас!» «Ладно, пойду я оденусь». «Проклятый морянин!» – пробормотал щитоносец. Харл сделал вид, что не услышал ругательства. Найденыш думал, что раз они идут на бой с жутким зверем, обитатель пещеры вырядится в броню, как у барона. Но тот вышел в обычной меховой накидке, только из-за плеч торчало оружие, похожее то ли на меч с очень длинной рукоятью, то ли на копье с большим и широким наконечником. На плече морянина висел массивный витой рог. Найденыш с Харлом шли в голове колонны, и паренек постоянно оборачивался с восхищением, глядя на громыхающего разнообразным железом рыцаря. «Харл, а почему ты не надел броню?» Морянин фыркнул. «Латы носит тот, кто не уверен, что сможет увернуться». «А почему без меча идешь?» – произнес Найденыш, невольно любуясь длинным двуручным клинком с волнообразным лезвием, который нес барон. «У меня на родине есть поговорка: кто подпоясался мечом, готовится от него и умереть. Что есть меч? Игрушка, нужная лишь для убийства себе подобных. Тот фламберг, что красуется на плече у нашего приятеля барона, годится только, чтобы порубать доспех такого же рыцаря. На косулю ты с ним охотиться будешь? Или на кабана выйдешь? Даже дров толком не нарубишь». Сплюнул в дорожную пыль Харл и вытянул из-за спины свое оружие. «Вот, гляди, это Скар-Эль, принадлежность настоящих мужчин, а не трусов, прячущихся за латами». Его размер составлял около 3,5 локтей. Деревянная рукоятка, обмотанная полосками кожи, была примерно такой же длины, как и широкое, сильно изгибающееся лезвие, с выгравированными на поверхности вздымающимися волнами. Харл взял Скар-Эль одной рукой за небольшую гарду и раскрутил оружие кистью так, что лезвие слилось в единый сверкающий круг. Хочешь, моржа этой красотой разделывай, хочешь, ветки руби, хочешь, стрелы отбивай. Ты бы видел, какие фортели со Скар-Элем можно в танцы выписывать». «Хватит ерундой заниматься», – подал голос барон. «Идти надо». «Сир, так мы уже почти на месте», – жизнерадостно ответил Харл. Процессия, забравшись на склон, оказалась на небольшом плато, пятачке с каменистой землей без единого кустика растительности. Оглядевшись по сторонам, найденыш пораженно застыл. «Это... что это?» От удивления он почти потерял дар речи. «А это небесный столб. Первый раз видишь?» усмехнулся Харл. Парень смог только кивнуть. К югу от плато, возвышаясь над всеми горными пиками, в небо уходила гигантская скала, по форме напоминающая круглую, грубо вытесанную колонну. Найденыш задрал голову, пытаясь рассмотреть вершину, и чуть не упал на спину. Верх колонны скрывался в серых грозовых облаках, которые клубились в штормовом вихре. В тучах сверкали молнии, но грома слышно не было. «Небесный столб – источник магии всех воздушников. На его вершине находится гнездо птицы Рух», – сказал найденышу Харл. Жрецы же рухнули ниц и начали отбивать поклоны. «Птица Рух? Боги? Они что, существуют?» Найденыш не мог оторвать взгляд от грозовой воронки, вертящейся над скалой. «Конечно, существуют. Смысл придумывать себе несуществующих богов?» «Может, мы перестанем любоваться и приступим к делу?» С раздражением вклинился в разговор рыцарь. «Отчего бы и не приступить?» Харл снял с плеча рог, приложил его к губам и, набрав полную грудь воздуха, затрубил. Рог издал низкий рокот, от которого, казалось, задрожали окружающие скалы. Найденыш зажал уши руками. Гул терзал и рвал барабанные перепонки, и парню казалось, что голова сейчас лопнет. По счастью, морянин остановился, и звук, многократно отражаясь от скал, постепенно стих. «Фух, устал!» – отер несуществующий пот со лба Харл и сел. «А теперь что?» – спросил рыцарь. «У нас обед, а вы себя займите, чем хотите». Харл вытащил из мешка лепешку, кусок сыра и жестом пригласил найденыша сесть рядом и разделить трапезу. Рыцарь снова поднял забрало и оглядел импровизированный пикник. На лице его заходили желваки, а рука в латной перчатке крепко сжала рукоять меча. «Издеваться надо мной вздумал?» «И в голову не приходило». «Встань, когда с тобой разговаривает дворянин!» Морянин поднялся и как бы случайно положил руку на Скар-Эль. Чуть позади своего господина с мрачными лицами застыли щитоносцы. Даже жрецы перестали кланяться и с опаской смотрели то на Харла, то на барона с его подручными. «Немедленно начинай что-нибудь делать или возвращай деньги!» Рыцарь чуть не прыгал на месте от возмущения. «Я уже все сделал, нам надо только ждать». «Ждать чего? Ты решил меня обмануть, чертов морянин? Да я тебя сейчас...» Какие кары на голову Харла хотел обрушить барон, услышать не удалось. Вместо описания изощренных пыток раздался точно такой же звук, какой морянин издал с помощью рога. У найденыша череп разваливался на мелкие кусочки. Рыцарь с щитоносцами развернулись в направлении звука. На плато вышел громовой баран, и парень сразу понял, почему его череп стоил целого золотого, и почему вооруженный огромным двуручником и закованный в броню по самую макушку воин хотел иметь в своей компании опытного охотника. Животное было размером с хорошего вала, а меч барона смотрелся на фоне его лихо закрученных рогов тонюсенькой зубочисткой. Покрытый черной с проседью шерстью монстр сделал пару могучих выдохов, которые подняли пыль на высоту человеческого роста. «Ну вот, дождались. Сир, это громовой баран. Сир-баран – это доблестный Эхейль правобережный. Сражайтесь, и пусть победит сильнейший!» Представил барону его будущую жертву Харл и потащил найденыша в сторону. Зверь потоптался на месте, еще несколько раз фыркнул и, низко пригнув голову, бросился на рыцаря с его свитой, развивая своими короткими, но очень мощными лапами невиданную прыть.